те годы был весьма популярен эстонский певец Георг Отс, и я, между прочим, сообщил Утесову только что придуманную кем-то шутку. Объявление в газете «Георг Отс меняет имя на Юрий Уй». Это привели моего собеседника в восторг. Он хохотал и звал свою жену. «Лена, Лена, ты слышишь, Лена? Георг Отс меняет имя на Юрий Уй». А теперь несколько слов о даче, где происходила наша встреча. В Москве рассказывали, когда дом только что возводился, кто-то прикрепил к калитке дощечку с надписью. Это была строчка знаменитейшего утесовского шлягера. «Нам песня строить и жить помогает». В своем жанре Утесов был как бы вне конкуренции. В Москве существовали и другие джаз-оркестры. Впрочем, в те времена слово «джаз» было крамольным, и эти музыкальные коллективы именовались эстрадными. Одним из них руководил известный трубач Рознер, и с этим именем связана блистательная шутка Утесова. Некто задает ему вопрос. «Леонид Осипович, а правду говорят, что Эдди Рознер — вторая труба мира?» «Рознер — вторая труба?» — переспрашивает артист. «Да, безусловно, он вторая труба». «Ну, а кто же первая труба?» «Первая труба», — говорит Утесов. «Ну, их миллион». Валентин Петрович Катаев после ленные годы у нас на Ордынке не бывал. Но я могу с определенностью утверждать, что он приходил к моим родителям в 1937 году, когда я только что родился, и наша семья жила еще в Лаврушинском переулке, в том же доме, где имел квартиру Катаев. Я с самых первых дней был смуглым и черноволосым, и, как рассказывали, Валентин Петрович, увидев меня новорожденного, дал мне прозвище «Кофейное зерно». Мой отец и моя мать очень высоко ценили талант Катаева, и я сам всегда восхищался его прозой. По моему глубокому убеждению, лишь один советский писатель превосходил Валентина Петровича в литературном мастерстве, я имею в виду Михаила Зощенко. Ардов в близких отношениях с Катаевым никогда не был, но они оба принадлежали к одному и тому же кругу литераторов, куда входили Михаил Булгаков, Михаил Зощенко, Валентин Стенич, Лев Никулин, Юрий Олеша, Михаил Кольцов, Илья Ильф, Евгений Петров. Последний, как известно, был младшим братом Катаева и взял себе псевдоним, дабы читатели их не путали. Вот с Евгением Петровичем Ардов был очень дружен. Я помню, отец рассказывал о женитьбе Петрова. Году это в 20-м. Катаев и Олеша прибыли из Одессы в Москву и вместе поселились на какой-то квартире. С ними по соседству жила прелестная, совсем юная девушка по имени Волочка Грюнзайт. И вот Катаев тогда решил, что с ней надо познакомить его младшего брата Евгения. Тот вскоре тоже перебрался из Одессы в Москву и в конце концов стал мужем Валентины Леонтьевны Грюнзайт. В 30-е годы и Катаев, и Олеша стали очень известными писателями. Как-то вечером Валентин Петрович и Юрий Карлович шли по улице Горького. Прямо на панели они познакомились с какими-то двумя девицами и ради развлечения пригласили их в ресторан «Арагли». В этом заведении обоих литераторов хорошо знали и предоставили им отдельный кабинет. Они заказали шампанского и ананасов. Катаев вылил две бутылки шипучего в хрустальную вазу и стал резать туда ананасы. Одна из барышень сделала ему замечание. «Что ж вы хулиганничаете? Что ж вы кабачки и вино крошите?» Тогда же, в 30-х годах, пути Катаева и Олеша разошлись. Валентин Петрович стал усердно служить большевистскому режиму, а Юрию Карловичу такая, по-видимому, претила. Он почти ничего не сочинял, и к тому же пить стал не в меру. Мои собственные немногие встречи с Олешей происходили в 50-х годах, когда от его былой близости с Катаевым не осталось следа. Более того, к этому времени у Юрия Карловича появилось нечто, что можно было назвать комплексом Катаева. Так один молодой литератор говорил мне, что Олеша, надписывая ему свою книгу, вопрошал: «Скажите, ведь я пишу не хуже, чем Катаев». Незадолго до своей смерти Юрий Карлович получил путевку в Дом творчества в Переделкине. Там, неподалеку, жил на своей даче его бывший друг. Однажды, за завтраком, кто-то из литераторов рассказал, что прошлой ночью на улице писательского поселка неизвестные преступники ограбили какого-то человека и скрылись. Выслушав такое, Юрий Карлович сказал: «Это сделали дети Катаева». А теперь несколько слов о том самом загородном доме, где Валентин Петрович прожил долгие годы. До войны, когда только появился в Переделкине писательский поселок, Катаеву там дачи не досталось. А среди тех, кто получил от Литфонда загородные дома, был и Игорь Черенбург. Он, как помним, подолгу жил во Франции, и Катаев, воспользовавшись отсутствием Ильи Григорьевича, вселился в его дачу. Тут надо бы надать должное Оренбургу. Человек очень умный и осторожный, он не стал поднимать скандала, а на собственные деньги построил себе загородный дом подальше от Переделкина в Новом Иерусалиме.